Глава 8. Порой он ловил себя на мысли. С каждым последующим убийством все сильнее стирается из памяти предыдущее. Отступила в сумрак несчастная Даша Шмелева. Подозрительные любовники Байчук и Людмила. Екатерина Ермолова вообще отодвигалась на задний план. Про нее почти не вспоминали. Кто такие Альберт Ходосевич, бывший муж потерпевший Павел Ермолов? Работали только по текущему делу. Лида Белозерская съездила в Бердск. Пообщалась с администратором гостиницы, в которой временно поселился Лучинский. Работница подтвердила, постоялец из 202 номера прибыл в половине 11 или чуть раньше. С учетом расстояния до города спутника, он вряд ли мог прикончить свою суженую. Расследование уперлось в очередной тупик. Точки пересечения жертв никак не проявлялись. Женщины заканчивали разные институты, жили в разных частях Левобережья, спортом особо не занимались. Один кружок не посещали. «Несостоятельна твоя версия, Алексей Егорович», – вздыхала Лида. «Не было у них ничего общего. Перехожу на сторону Виталика. Преступник убивает спонтанно, ему не важно кого. А то, что залез в прокурорские кущи, так может, он не ищет легких путей». Ее версию не надо было даже ломать. Сама сыпалась. Убийца должен был знать, что в доме молодая женщина, которая именно сегодня останется одна. Пятница началась так же беспросветно. В голове крутилась какая-то мысль, но все время ускользала. Бушевал подполковник Сергеев. «Почему до сих пор нет результатов? Сколько молодых и привлекательных женщин должно погибнуть, прежде чем опера оторвут свои задницы от стульев? Зато возрастным и малосимпатичным не о чем беспокоиться», – подавленно шептала Лида. Практиканта Виталика наедине с Сергеевым старались не оставлять. Разрушения отделу были не нужны. Глядя на проблемы смежников, злорадствовал майор Недорезов. Заместитель начальника отдела охраны порядка, крайне неприятный тип, скабрёзно язвил. «Ну что, соседи, вам Шерлок Холмс не требуется? Сами-то поди, давно мозги не использовали?» Чесались кулаки. С трудом сохраняли самообладание. Практикант упорно не слезал со своего конька. Бормотал о необходимости составления психологического портрета убийцы, его так называемого профиля. Варламов загрузил парня старыми уголовными делами, в основном бытовыми, чтобы сидел и повышал свой образовательный уровень. Ведь главное в уголовном производстве – правильно составленная бумажка. После обеда начались события. Запоздавшая судебно-медицинская экспертиза констатировала, Анна Лучинская была беременна. Срок – примерно 6 недель. «Вы ничего не перепутали, Борис Давыдович?» – изумился Разин. «Они же не планировали заводить детей». «И как бы я ошибся, Алексей Егорович?» удивился Колкер. «Захотел бы ошибиться, не смог бы. Плод уже начал формироваться. И это, увы, не опухоль. Где вы видели опухоль с головой? Значит, не решилась сообщить мужу. Собиралась сделать аборт, но что-то остановило. Можно, в принципе, и на 6 неделях, но уже болезненно и непредсказуемо. Сама бы справилась, но могла остаться бесплодной». Через несколько минут Варламова и Разина вызвал в свой кабинет подполковник Сергеев. «Втыком больше, втыком меньше», – пожал плечами Варламов. «Нам не привыкать. Пошли на ковер, капитан». Федор Михайлович был на удивление спокоен. Или делал вид. Со стены добродушно смотрели генеральный секретарь ЦК КПСС и бессменный министр внутренних дел. В кабинете присутствовал еще один субъект. Моложавый, подтянутый, породистый, со вкусом одетый и явно не голодающий. Но находился человек не в лучшем расположении духа. В глазах застыла печаль. «Познакомьтесь, товарищи», – торжественно объявил Сергеев. «Товарищ Светличный Игорь Станиславович, второй секретарь железнодорожного райкома партии. По работе товарищ Светличный часто контактировал с потерпевшей Анной Лучинской. Потрясен ее смертью и хотел бы знать подробности дела». «Прокуратура контактирует с райкомом?» – мысленно озадачился Разин. «Ну-ну». В голову полезло совсем другое. «Это наши лучшие сотрудники уголовного розыска», – не моргнув глазом, сообщил подполковник. «Товарищи Варламов и Разин». «Здравствуйте, товарищи». Второй секретарь говорил через силу. Предпочитал не смотреть в глаза. «Да, с Анной Семеновной нас связывало долгое сотрудничество. Мы помогали транспортной прокуратуре. Транспортная прокуратура помогала нам. Детали не имеют значения, это не важно. Я могу узнать, что случилось? Кто это мог сделать? У вас же есть предварительные наметки?» Сергеев украдкой жестикулировал. «Повествуйте, да помягче. От вас не убудет. С комитетами партии, районными, городскими, областными, ссориться не стоило. Партия контролировала все сферы жизни. Была руководящей и направляющей силой. А если что-то не могла, направляла в бой свою тяжелую артиллерию. Комитет государственной безопасности. Помягче не удалось. Варламов описывал как есть. Про Ермолову и Шмелеву упоминать не стал. В деле Лучинской их как бы не было. Сергеев поморщился. Ладно, хоть так. Товарищ Светличный выглядел подавленным. Потрясенно пробормотал. Невероятно. Какая первобытная жестокость. Кому понадобилось это делать? Вы уже знаете, кто совершил это чудовищное преступление? Мы работаем, товарищ Светличный. Без эмоций отозвался Варламов. Как только что-то прояснится, мы немедленно доложим. Не от вас ли она была беременна, Игорь Станиславович? Чуть не сорвалось с языка, но вовремя зацепилось за зубы. Не из-за этого ли ссорились Лучинские? Не повод ли это для Вадима Александровича убить свою жену? Причем железный повод. Многие мужчины согласятся. А то, что он находился в двух местах одновременно, дело житейское. Они ведь ссорились? Ссорились. Правда, недолго. Без накала, бешенства и крушения дачного домика. И при чем здесь Шмелева и Ермолова, погибшие ранее от той же твердой руки? «Полагаю, у вас уже очерчен круг подозреваемых?» – подумав, спросил второй секретарь. «Да, разумеется», – с достоинством кивнул Варламов. «При необходимости он будет расширяться или сужаться». Следующий вопрос срывался с языка секретаря и все же удержался. Все поняли, о чем он хотел спросить. Вопрос не имел значения. Первый и главный подозреваемый, как всегда, муж. «Хорошо, я понял вас, товарищи». Светличный из последних сил скрывал личную заинтересованность. «Надеюсь, вы в кратчайшие сроки раскроете это жестокое преступление». «Вы свободны, товарищи», – быстро сказал Сергеев. «А мы с товарищем Светличным еще поговорим». «Черт бы побрал эти любовные треугольники», – ругнулся Варламов, когда они вышли в коридор. «Ну, конечно, тесное сотрудничество у райкома с прокуратурой. Такое тесное, что искры от трения летят. Мне показалось, что нам предлагают обратить наши взоры на Лучинского». «Вам не показалось, Виктор Павлович». В этом, кстати, есть резон. Ревнивый муж узнает, что его жена залетела от другого и в сердцах ее убивает. Настолько в сердцах, что остаются за скобками Шмелева с Ермоловой, многие другие нюансы. Но задать несколько вопросов гражданину Лучинскому мы обязаны. Упомянутый товарищ смог подъехать только к окончанию дня. Бледность не сходила с его лица. Он был мятым. В принципе, побрившимся, но небрежно. Сорочка под пиджаком была та же, что и вчера. На пижонских туфлях осела пыль. Мужчина не сутулился, лицо казалось спокойным, но от него исходила какая-то щемящая тоска. «Присаживайтесь, Вадим Александрович. Просим простить, что снова вас побеспокоили. Понимаем, как вам трудно». «Вы что-то выяснили? Знаете, кто это сделал?» В глазах зажглась надежда. Порадовать было нечем. Он это понял. Взгляд потух. «Мы работаем, Вадим Александрович. Рано говорить о результатах. У нас лишь несколько вопросов. Надеемся, вы проясните ситуацию. Вам знаком человек по фамилии Светличный?» Вопрос прозвучал в лоб. Времени подготовиться у Лучинского не было. Но ничто не дрогнуло в лице. Он только удивился. «Кто, простите?» «Светличный Игорь Станиславович». «Почему я должен его знать?» Мужчина равнодушно пожал плечами. «Кто это?» «Второй секретарь железнодорожного райкома партии». «Не имею чести», — Лучинский пожал плечами. «Я работаю в Дзержинском районе, и даже там по фамилиям знаю не всех райкомовских сотрудников. С чего вы решили, что я обязан его знать?» «Ничего страшного, Вадим Александрович, не знаете? Даже лучше. Вы в курсе, что ваша жена была беременна?» «Что?» И снова ничего в глазах, кроме бескрайнего недоумения. «Это факт. Вскрытие подтвердило. Ваша жена была на 6-й неделе беременности». Возражать было глупо. Такими вещами не шутят. Сказанное доходило. Новоиспеченный вдовец менялся в лице. Бледнеть было некуда. Напряглись и стянули кожу лицевые мышцы. Присутствующие в отделе наблюдали за его лицом. «Да как же это?» Он с трудом выговорил, закашлялся. Подскочила Лида со стаканом воды. Он забрал стакан, забыв поблагодарить. Жадно выпил до дна. «Не беспокойтесь, больше в обморок не упаду». «То есть вы не знали?» «Понятия не имел. Ума не приложу, почему она не сказала?» «Мы хотели заводить детей, но позднее». «Но раз такое дело...» «Простите за вопрос. Она от вас была беременна?» «А от кого же еще?» Он уставился с непониманием. Потом включилось что-то в голове. Лицо потемнело. «Подождите, вы спрашиваете про какого-то Светличного? Потом про то, от меня ли была беременна Анна? Может, хватит говорить экивоками? Можете сообщить что-то конкретное? Хотите сказать, что моя супруга забеременела от этого Светличного, и я ее за это убил?» «Ни в коем случае, Вадим Александрович. Вы представляетесь нам благоразумным человеком». «Еще каким?» – с горечью процедил Лучинский. «Случись такое, я бы убил не Анну, а этого вашего Светличного. Полный бред, товарищи милиционеры. У моей жены не было романов на стороне. Ей просто незачем было их заводить. Да, мы ссорились, иногда кричали друг на друга. Но быстро мирились. Жили душа в душу. Строили планы на будущее. Я понимаю, что вы должны проверить все версии, но это уж больно завиральное, извините». «Пожалуй, Вадим Александрович, мы вас больше не задерживаем. Еще раз, примите соболезнования». «Хорошо. Когда мне выдадут тело?» «От нас это не зависит, простите. Медики сообщат, и мы с вами свяжемся». Лучинский вышел. Варламов перехватил взгляд Острового, мотнул головой. Михаил не стал изображать бестолкового, покинул отдел. Вернулся он минут через 15, когда в помещении царило гробовое молчание. «Не похоже, что работал на публику, товарищ майор. Фигурант растерян и подавлен. Зря вы ему нарисовали рога, которых, возможно, и не было. Но дело ваше. Шел словно пьяный. На улице от автомата пытался добиться газировки с сиропом. 2 раза 3-копеечные монеты бросил. Потом на копеечные перешел. Хотя перед носом висела табличка «Автомат не работает». Дорогу переходил, чуть под машину не попал. Получил порцию матюгов. Сел в свою «Ладу», просидел в ней 10 минут. Я уж думал, скончался там. Потом как рванет с места. Москвич рядом проезжал. Водитель так перепугался, что навстречку вылетел. Хорошо, там не было никого. Он не врал, мрачно констатировал Алексей. Про беременность жены Лучинский не знал, как и о существовании Светличного. Не врал, согласилась Лида. Вы, мужики, когда врете, все у вас на физиономиях написано. Даже жалко мужика, признался Шабанов. Бабы мутят, а мужьям достается. А ничего, что бабу убили, вступилась за потерпевшую Лида. Так может и не убили бы, если бы не мутило, не унимался Денис. «Ну все, хватит!» – отрезал Варламов. «Версию проверили. Версия не подтвердилась. Во всяком случае, с кавалерийского наскока. Не тем путем идем, товарищи. Будем следовать рекомендациям Разина». Варламов иронично глянул на подчиненного. «Он считает, что всех потерпевших что-то объединяет. И, пожалуй, я с ним соглашусь. На сегодня достаточно. Надеюсь, никто не выстроил планы на выходные. Горестно сообщать, но завтра, в субботу, все выходят на работу». Продолжались встречи с мутными персонажами. Вслед за Светличным и Лучинским на горизонте возник некий субъект, представившийся журналистом. Алексей садился в машину, когда тот вырос, не пойми откуда, сунул в нос журналистское удостоверение. «Товарищ Разин?» У него был насыщенный эмоциями голос. «Моя фамилия Парусов, зовут Ростислав Кириллович. Я являюсь специальным корреспондентом областной газеты «Молодость Сибири». Можете уделить мне пару минут?» Алексей помедлил, закрыл дверцу. Субъект был сравнительно молод, кудряв, имел нагловатую физиономию и одевался по западной моде. Джинсы, кроссовки, батник со шнуровкой. Явно не от фабрики ЦК, Союза швейников. «Парусов?» – Алексей заглянул в удостоверение. Фамилия была смутно знакомая. «И что же вы написали такого специального, товарищ специальный корреспондент?» «Много чего, товарищ Разин», – не растерялся журналист. «Работаю в трудных условиях, там, где проявляется сила духа советского человека, преодолеваются трудности и тому подобное. Но это не важно. Наш город столкнулся с чем-то воистину страшным. Орудует безжалостный убийца, подстерегает в ночи молодых женщин, надругается над ними и убивает...» «Минуточку», – перебил Алексей. «Вас интересуют героические будни безжалостного убийцы?» «Отнюдь», – засмеялся журналист. «Меня интересует, что собирается предпринять милиция в свете этих событий». «У вас имеются источники информации?» «А как же?» Парусов ощерился. «Как и у любого уважающего себя журналиста». В события посвящался не такой уж ограниченный круг лиц. Не только майор Недорезов, испытывающий к отделу Варламова патологическую нелюбовь. «А от меня вы что хотите, если все знаете?» «Сведения из первых рук, так сказать. Вы расследуете эти преступления, не так ли?» «Соглашусь на информацию в дозированном объеме. Ты мне, я тебе, как говорится. Глядишь, и я вам когда-нибудь пригожусь». «В нашем городе орудует маньяк?» «Нет». «Замечательно. К Казалось, журналист его не слушает. «Фамилии жертв нам известны. Каким путем собирается действовать милиция? Есть ли зацепки? Когда планируете завершить работу? Будут ли еще убийства?» «Неужели напечатаешь, парень?» Алексей прищурился. «Ты не с дуба рухнул. Кто ж тебе даст? Пнут под зад и вперед, с волчьим билетом. Нет у нас маньяков, нет массовых убийств. А с остатками криминала милиция борется и побеждает. Чего тебе надо, добрый человек? Ты же не рассчитывал, что я тебе все расскажу? И статейка твоя никогда не выйдет. А вдруг?» Субъект нисколько не смущался. Рот расплывался, но глаза каким-то образом оставались серьезными. «Вы не понимаете, Алексей Егорович, есть информация для широкого круга читателей, а есть для узкого. Пусть сегодня не напечатают. Завтра, послезавтра, когда-нибудь люди обо всем узнают. Ваша фамилия не всплывет, обещаю. Так как? Предлагаю прогуляться в ЦК. С меня вечерние деликатесы, с вас рассказ. Можем поговорить о вашем гонораре, но для начала я должен проконсультироваться с начальством». Этот хлыщ был явно связан с серьезными людьми. Комитет? Боже упаси, они не станут позориться такой мелочевкой. Та же прокуратура? Озабоченные беспределом криминальные круги, которым дополнительная милицейская активность никак не нужна? Или действуют по собственной инициативе? Зачем? Сбыть информацию заинтересованным лицам по сходной цене? Но не дурак же он, понимает, что ничего не получит. Алексей вздохнул, открыл машину, стал усаживаться на водительское место. «Алексей Егорович, не спешите, поговорите со мной!» – патетично воскликнул журналист. «В конце концов, это неприлично!» «Мне нечего вам сказать, Ростислав Кириллович. Обратитесь к руководству райотдела. Возможно, оно пойдет вам навстречу, хотя не понимаю, зачем. Всего вам доброго, удачных специальных репортажей. Может, вам на остров Врангеля съездить? Там действительно мужественные люди борются с суровой реальностью». Он уезжал и видел в зеркале, как Парусов смотрит ему вслед. Иронично улыбаясь и ничуть не расстроившись. Как знать, может, он и получил то, что хотел. Отдел был полностью укомплектован, а людей все равно не хватало. Жизни убитых девушек отслеживались по годам. Учеба в вузе, места работы, которые они неоднократно меняли, поездки в отпуск, участие в молодежных вечеринках, личная жизнь, пусть не бурная, но все равно имелась. Они ни разу не пересекались, отсутствовали общие знакомые. Работа по распределению, больницы, в которых они лежали или могли лежать, экскурсии, поездки в другие города, криминальные эпизоды, в которых они могли фигурировать. «А что насчет учебы в школе?» – осенила практиканта. «А вдруг они учились в одном образовательном заведении? Всякое же могло быть». «Вот и проверяй», – отмахнулся Варламов. Виталик куда-то отбыл. Вернулся через 4 часа, кислый, как клюквенный морс. Проездил весь рубль, что хранил на обед, в итоге выяснил. Потерпевшие учились в разных школах. «Ты, главное, не отчаивайся, Виталик», – морально поддерживала его Лида. «Помимо школы есть еще детский сад. Вдруг выявится совпадение? Или ясельная группа? Вдруг именно там все и началось?» Опрашивались знакомые лица. Решительно отказывающийся открывать дверь Павел Ермолов, сидящий в СИЗО Ходосевич, Сергей Бойчук, ставший вдруг покладистым и говорливым, Вадим Лучинский, которого третья встреча с родной милицией практически добила. Человек сидел в городской квартире, допивал вторую бутылку коньяка, извлеченную серванта. Беседовали мирно. Интересовали вехи биографий, жизнеописания мертвых избранниц. Ведь что-то они рассказывали, в чем-то участвовали со своими мужчинами. Фигуранты не понимали, зачем милиции это надо. Со скрипом вспоминали. Бойчук даже прослезился, вспоминая о совместной поездке на большое соленое озеро под Славгородом. Совпадений не было. И это уже бесило. «Не знаю, поможет ли это вам, друзья мои, но мы расшифровали сложный код», в шутливой манере заявил заглянувший в отдел Колкер. «Имею в виду размытый штамп на вафельных полотенцах. В последнем случае убийца использовал точно такое же. Штамп на нем относительно читаемый. Можете плясать». Партия таких изделий легкой промышленности находилась на балансе некоего банно-оздоровительного комплекса «Загородный простор», находящегося в лесах, под Мочищем. От центра города 40 минут езды. Один мой сотрудник вспомнил эту лавочку. Ну, если вам интересно. Был он там пару лет назад. Юбилейная встреча, дембелей, все такое. Чисто мужская компания. И развлечения, чисто мужские. Человеку с улицы туда не попасть. Билеты распределяются строго. Обкомы, горкомы, райисполкомы, прочие чиновники. Руководство тамошней милиции, депутаты. Ну и простым людям кое-что перепадает. Моему коллеге повезло. Один из их компаний трудился в отделе коммунальных служб горосполкома. Добыл входные билеты. Местечко уютное, сосновый лес, все чисто, аккуратно. Лавочки, беседки, несколько корпусов, сауна, русская баня, бильярд. Есть приличный бассейн, магазин. Разрешается вход со своим спиртным. В общем, все для человека и на благо человека. Хорошее местечко, жалко, что не для всех. «Подожди, Давыдович», — встрепенулся Варламов. «Ты хочешь сказать, наш убийца там бывал и стырил стопку вафельных полотенец?» «Может, и стырил», — пожал плечами эксперт. «А кто за ними особо следит? Полотенце копеечное, расходный материал, бросил в портфель и пошел. В качестве кляпа, кстати, удобная вещь. А может, он там работает?» — преподнес версию Виталик. «Соображает подрастающее поколение», — похвалил эксперт. «В общем, я вам сказал, а вы решайте. Заодно и помойтесь, как говорится». «Подожди, Давыдович, там ведется учет клиентов?» «А как же», — хмыкнул Колкер. «Вход строго по паспортам. Ведь что такое социализм, товарищи?» Он назидательно поднял указательный палец. «Это учет и контроль. Ну и полная электрификация всей страны, разумеется». В направлении Мочища выдвинулись только вечером. На машине Варламова. Старенький москвич пыхтел, как паровоз, покоряя километры правобережья. В стране заканчивался первый выходной из двух возможных. Люди гуляли по Нарымскому скверу, заполонили тротуары. Из ресторана «Скоморохи» при цирке неслись мелодии и ритмы зарубежной эстрады. На виадуке, вопреки правилам дорожного движения, стояли свадебные машины, позировала уставшая невеста, вся в белом и в фате. Припозднились люди, 7 мостов по городу искали. Из города вырвались только в начале 8 вечера. Варламов переключил передачу, двигатель уже захлебывался. Дальше шли ровнее, расслабились. Отправились вдвоем с начальником отдела. Остальным был дан наказ работать до победного, а потом так и быть по домам. Завтра выходной, а то толку от вас понедельник. «И где тут это банно-прачечное хозяйство?» – ворчал Варламов, всматриваясь в указатели. Нужный поворот не проехали, свернули на укатанную грунтовку. В темнеющем воздухе зеленели сосняки, весело бежали по косогору березки. Местность казалась безлюдной. Дорога входила в крутой поворот, взмывала над водоотводной канавой. Сгустился лес вдоль обочин. А потом вдруг расступился. Показался дощатый забор. За ним теремки, беседки, здание барачного типа с резьбой-башенками. Развлекательное заведение занимало крупную площадь. Голубело компактное озеро. Вокруг него стояли громоздкие шезлонги отечественного производства. Народ отдыхал после праведных трудов. Смельчаки, разгоряченные после бани, ныряли в озеро. Над беседками поднимался дым. Отдыхающие жарили шашлыки. Въезд на территорию практически не охранялся. Понятно, что люди со стороны сюда не приедут. Вахтер покосился на москвича, зевнул. Дорожка петляла между акациями и посадками елей. Из-за деревьев доносился хохот. Пищала женщина. Ее подвергали процедуре добровольного утопления. «Коллеги с правобережья расслабляются», – проворчал Варламов. «И ведь никто не запретит, имеют право. Всю неделю боролись с преступностью. К черту жен, детей, даешь единение с природой». Рядом с теремком, из трубы которого валил дым, расположилась шумная ватага. Даже в машине ощущались мясные ароматы. Поднимались тосты, группа скандировала троекратное «Ура!». Верховодил внушительный товарищ с лысой головой. В звании, судя по вальяжности, не ниже полковника. «Звездочки обмывают», — подумал Алексей. Административная часть располагалась в конце барачного здания. Лозунг над входом извещал, что граждане СССР имеют право на отдых. На стенде у беседки еще один шедевр. Мужественная женщина на фоне моря и кипарисов, сопроводительная надпись «Солнце, воздух и вода множат силы для труда». Вдоль фундамента выстроились скамейки. На одной из них восседала дама бальзаковского возраста в соломенной шляпке. Она с любопытством уставилась на выходящих из москвича мужчин, напевая под нос «И в это Лизетта, Мюзетта, а Жоржетта». Варламов взбежал по ступеням, проник внутрь комплекса. Решать вопросы нужно было быстро, пока слюни зависти не превратились в водопад. Внутри все было пристойно. Стены обиты деревом, стойка, календарь с Ириной Алферовой. По черно-белому телевизору шел многосерийный фильм двухлетней давности «Хождение по мукам». Юрий Соломин в роли Телегина был импозантен и убедителен. не менее убедителен, чем 10 лет назад, в роли адъютанта его превосходительства. За стойкой чернел проход внутрь барака. Видимо, здесь же сдавались номера для тех, кто устал от отдыха или желает уединиться с дамой сердца. В данный момент в помещении присутствовал только молодой человек. Он что-то записывал в журнал, сверяясь со списком. «Добрый вечер, товарищи!» Он поднял голову, изобразил дежурную улыбку. «Рады вас приветствовать в нашей скромной обители. У вас заказано на 8 вечера?» «Добро пожаловать, товарищи! Баня уже растоплена, к мангалу осталось лишь поднести спичку. Отзывчивые работницы нашего заведения помогут вам накрыть стол, составят компанию». «И ведь не привлечешь за занятия проституцией», — глухо бросил Варламов спутнику. «Такая волна пойдет аж до первого секретаря обкома». «Нет, молодой человек, спасибо, мы по другой части», — он вынул корочки. «Расследуется дело о тройном убийстве, так что будь любезен, мил человек, подсоби. Мы же не будем вызванивать с твоего поста начальника городского УВД, чтобы подтвердил наши полномочия». «Конечно, товарищ майор», — работник чуток растерялся. «Но у нас приличное заведение, которое посещают уважаемые товарищи. Вот, например, сегодня отдыхают видные лица из городского совета народных депутатов». Алексей отвернулся, чтобы не видели его усмешку. Представителей власти уже никто не ассоциировал с потертой кожанкой и маузером в кобуре. «Довольно копейки считать год от года. Стань депутатом, воруй у народа. Никто не сомневается. Пусть отдыхают, набираются сил». С улицы доносился шум гульбы. По гравийной дорожке прошествовала компания. Видимо, из тех, кому, как Остапу Бендеру, скучно строить социализм. Варламов развернул пакет с полотенцем, выложил улику на стойку и описал просьбу. Молодой человек прищурился. «Да, возможно, это наше полотенце. Мы используем похожий штамп. Вы, наверное, шутите, товарищи. Подобные мелочи невозможно учесть. Вернее, учитываем, но, сами понимаете, контролировать эти изделия трудно. Кто-то из клиентов мог и забрать. Их используют для вытирания рук, развешивают в номерах. Там же, в шкафчиках, можно найти целые стопки таких полотенец. Горничные ленятся каждый раз ходить на склад и делают запасы, чтобы потом развешивать на крючках. Такие полотенца можно увидеть в банях, у бассейна. Иногда их портят, так что невозможно отстирать. Иногда они пропадают. Мы не можем рыться в вещах уходящих клиентов. Да и незачем. Подобные расходы уже заложены в цену на билеты. Учитываете всех клиентов? Да, разумеется. Мы ведем журнал, куда вписываем паспортные данные наших гостей. Если прибывает крупная компания, фиксируются данные хотя бы одного человека из группы. Этого требуют правила, и мы им неуклонно следуем. Формальность. Но бывает, что наносится ущерб. Тогда мы знаем, с кого спросить. Списки посетителей сохраняются полгода. Потом мы заводим новый журнал. Позвольте. Варламов перегнулся через стойку, забрал журнал. Молодой человек сглотнул, но не стал проявлять недовольство. Варламов расположился на лавочке. Стал листать страницы в обратном порядке, пробегая глазами написанное. Алексей подглядывал через плечо. Варламов перевернул несколько листов. «Минутку, а это что?» Лист был вырван, причем грубо, у основания осталась мятая полоска бумаги. Молодой человек вытянул шею, пожал плечами. «Понятия не имею. Еще вчера все было целым. Приходила Мария Ивановна, наш бухгалтер. Вот так же сидела и листала, делала выписки». «Она не могла вырвать?» – спросил Разин. «Не могла. Я все время здесь находился. Заметил бы. Она за пару минут управилась. Если бы обнаружила вырванный лист, такой бы крик подняла». Молодой человек расстроился. Неприятностей на работе никто не хочет. Милиционеры переглянулись. «Вряд ли это было случайностью или совпадением. Вспоминай, парень, кто это сделал? Или кто это мог сделать? Вчера ты работал?» «Да». Работник облизнул пересохшие губы. «Мы открывались с 2 часов дня, работали до полуночи. Посетителей было много. Пятница, конец рабочей недели. Сегодня тоже много. Открылись в 11 утра. Здесь постоянно люди. Предъявляют билеты, заказывают номера, если таковые требуются. Отсюда их распределяют по местам отдыха, выдают полотенца, все необходимое для бани. Мы стараемся выполнять пожелания наших клиентов. Честное слово, я не видел, кто вырвал этот проклятый лист». Молодой человек окончательно опечалился. «Неужели не сказал бы? Сюда любой может войти. Ты постоянно находился за этой стойкой?» «Нет, конечно». Парень сокрушенно вздохнул. «Я один, и тоже, между прочим, человек. Нужно в туалет, чего-нибудь перекусить, сделать заказ для клиентов. У них порой такие причудливые пожелания». Милиционеры озадаченно молчали. Ситуация складывалась нестандартная. «Вспоминай, кто был, парень», – требовал Варламов. «Вчера, сегодня». Работник что-то мямлил, но это было вилами по воде. Ассоциировать этих людей было не с кем, их было много. В основном компании, по два и более лиц. Многие уже поддатые. Кто-то веник покупал, кто-то справлялся о дополнительных услугах. Выяснять, что это такое, не хотелось. Фотографии фигурантов, к сожалению, не взяли. Посетитель, вырвавший лист из журнала, видимо, улучил момент, когда у стойки никого не было. Задачка превращалась в нерешаемую. Варламов отлучился к машине, вернулся с фотоаппаратом. Выждал, пока удалится обильно потеющий толстяк в халате на голое пузо. Товарищу срочно понадобилось продлить удовольствие. Установив журнал сравнительно вертикально, Варламов начал снимать страницы вокруг вырванной. Работал с расстояния метра, со вспышкой. Советские зениты последних моделей позволяли делать четкие снимки с хорошим увеличением. Служитель попытался воспротивиться. Дескать, это незаконно, здесь такие люди. Но хватило одного взгляда. «Обратись к руководству ГУВД», — добавил Алексей. Большой надежды на эти списки не было. Но вдруг? На улице окончательно стемнело. Заведение продолжало работать, шумела округа. В соседнем теремке играла музыка. Отнюдь не Иосиф Кобзон Софии Ротару. «Роу-роу, Распутин!» – выводили знойные негритянки с далекой Ямайки. То ли созвучие, то ли речь действительно шла о Гришке Распутине, скандальном фаворите русской императрицы. «И что будем делать, парень?» – спросил Варламов, завершая фотосъемку. «Органам ты помочь не можешь. К своим обязанностям относишься халатно». «Пожалуйста, не говорите Марь Ванне!» – возмолился работник. «Я что-нибудь придумаю, выкручусь. Я ей-богу не виноват, ведь любой может оказаться в такой ситуации». «Хотите отдохнуть?» Паренек облизнул пересохшие губы, стрельнул глазами по сторонам. «Есть хороший домик. Мы держим его в качестве резервного. Там отличная парная, бочка с холодной водой. Есть отзывчивые сотрудницы, сделают такой массаж, что усталость как рукой снимет. Серьезно, товарищи!» Парень возбудился. «Начальства уже не будет. Я распоряжусь, чтобы все подготовили за 10 минут. Вы не пожалеете. Можете отдыхать хоть до полуночи. Вам нужно будет заплатить только за напитки и еду. Уверен, вы останетесь в восторге и еще не раз к нам приедете». «Эх, благодетель ты наш», — покачал головой Варламов, покосившись как-то странно на спутника. «Вроде есть такая статья в Уголовном кодексе. Попытка подкупа должностных лиц. Ладно, парень, не падай на колени, шучу. Вашу лавочку только тронь, до пенсии потом не отмоешься». «Чуть не соблазнились, Виктор Павлович?» — спросил Алексей, когда они спустились с крыльца и вошли в освещенную фонарем зону. «Есть грешок», — проворчал Варламов. «Банька — это мое. Люблю, не могу. Своей, к сожалению, нет. На даче только сарай и колосистый бурьян. Езжу через выходные в общественной бане в клубе Чехова. Народу тьма. В парилке голые мужики, плечом к плечу сидят. Веники в дефиците. Все сурово, неудобно. Но лучше, чем ничего. Центральные федоровские бани куда интереснее. Но ездить замаешься, и входной билет в несколько раз дороже. Мы же взятки с тобой не берем, служебным положением не пользуемся. Не для нас такие удовольствия». До закрытия комплекса оставалось 2 часа. Зажигались фонари вдоль аллей. «Не включайте, пожалуйста, свет», — пищала за кустами полупьяная дива. «Я некрасивая, у меня тушь потекла в вашей парной». «Темнота, друг молодежи», — ржал ее спутник, не более трезвый. «Галина Львовна, да ладно вам молоденькую-то из себя строить». «Нахрена со своими бабами приезжать?» — пожал плечами Варламов. «Что в Тулу со своим самоваром?» «Ага, или в Ижевск со своим Калашниковым», — поддакнул Алексей. Это царство безделья и разврата начинало его раздражать. «На субботник бы их всех», — прочитал его мысли майор. «Бревна перетаскивать, да булыжники из мостовой выворачивать». Веселье входило в угар. Из каждого теремка неслись звуки разгула. Трудящиеся отдыхали и ни в чем себе не отказывали. Стоянка автотранспорта час назад была полупустая. Сейчас машин заметно прибыло. Москвич Варламова сзади вызывающе подперла черная «Волга». Выражаясь под нос, майор выезжал задом, а Алексей стоял рядом и следил, чтобы старая рухлядь не зацепила красотку. С территории комплекса выехали в 10:30. Щебеночная дорога была пустая, терялась в лесу. Варламов проехал пару сотен метров, остановился, извлек сигарету и жадно задымил. Дурной пример оказался заразителен. Алексей присоединился со своим опалом. Варламов хмуро вглядывался в смутно чернеющий ельник. «У тебя не было ощущения, что за нами наблюдали?» Варламов сбросил пепел за окно и повернулся. «Вроде нет, а должно?» Алексей оглянулся. За ними из комплекса выехала еще одна машина. Приближался свет фар, гудел двигатель. Инстинктивное движение – расстегнуть верхнюю пуговицу пиджака, чтобы облегчить доступ к пистолету Макарова. Фары слепили. Водитель включил дальний свет, не заботясь об остальных участниках движения. Машина прогрохотала мимо. Вроде Нива, хорошо справляющаяся с бездорожьем, ушла в отрыв, скрылась за поворотом. Шум двигателя затихал, машина не останавливалась. «Паранойя, мать ее!» – выругался майор. «Когда к машине шли, спина так чесалась!» «А это вы по баньке соскучились, Виктор Павлович!» – усмехнулся Алексей. «Кожа соблазны чувствует». «Да, наверное». Немного помолчали. Другие машины с банно-прачечного хозяйства не выезжали. Почудилась зараза. «Что, капитан, есть светлые мысли по поводу происходящих событий?» «Ежу понятно, Виктор Павлович. Преступник понял, что с этими полотенцами сел в лужу. Вроде мелочь, фигня. Но именно эта штука может вывести нас на него. Он был здесь, может, месяц, может, два назад. Мог приезжать с компанией, мог один. Машинально забрал стопку полотенец. Не пропадать же добру. Был, скорее всего, с компанией, но фамилия в журнале значилась именно его. Не стопроцентно, но, пожалуй, так. Он понимает, что если мы увидим его фамилию, то появится повод обратить на него пристальный взор. Значит, это знакомая нам личность. И он это знает. Понимал, что рано или поздно мы прочтем штамп и сюда приедем. Пошел на опережение. Был вчера или сегодня, вырвал этот лист. Буквально у нас из пищевода. То есть он в курсе милицейского расследования. Возможно. Или просто умен, осознает свои ошибки и умеет просчитывать ходы. Поговорить с вахтером на въезде можно, но бесполезно. Там учет не ведется, вахтера не смотрит, кто проезжает. Может пеший пройти, например, машину оставил в лесу. Воспользовался моментом, когда люди въезжают или выезжают, и уже внутри, а там сольется с отдыхающими, и поди его вычисли. «Вот же тварь!» – покачал головой Варламов. «Постоянно нас опережает». «Получается, напрасно мы сюда приехали, даром зубами пощелкали. Эх. Ладно, капитан, поехали. Будет нам урок на будущее». Дальше он угрюмо молчал. Иногда что-то невразумительно бурчал под нос. Машина тронулась, покатила по дороге. Покрытие сравнительно ровное. До поворота оставалось 200 метров. Варламов разогнался. «Эй, потише, Виктор Павлович. Не днем по асфальту едем». То, что с машиной что-то не так, поняли перед поворотом. «Москвич» вдруг затрясся, заскрежетали борта. Такое ощущение, что колесо спустило. Впрочем, ошибочное. Гайки открутили со ступицы. Да и в тормозах могли покопаться. Все происходило стремительно, времени на раздумья не оставалось. Приближался поворот, дорожное полотно в этом месте было поднято относительно земли. Канава водостока находилась где-то внизу. В первые мгновения не поняли. Завизжала и заскрежетала передняя ось. Колесо непрекаянно болталось. «Тормози, Виктор Павлович!» – крикнул Алексей, вцепившись в приборную панель. Ремни безопасности уже изобрели, он сидел пристегнутый. Варламов, кажется, нет. Чертыхнувшись, майор надавил на тормоз, стал выкручивать баранку. Скорость падала, но незначительно. Вибрация усилилась. Слетело со ступицы колесо. Машина пошла юзом, ее развернуло на повороте. Не успели опомниться, как левый борт задрался. Под тяжестью автомобиля и пассажиров сломалось второе колесо. Машина покатилась вниз. Несколько раз перевернулась. Крик из двух глоток слился в один. Мир вертелся, пол и потолок менялись местами. «Москвич» слетел с обрыва, перемахнул канаву водостока, удачно миновал несколько деревьев, рухнул в гущу бурелома. Заключительный удар был самым чувствительным. Тряхнуло безбожно. Хрустнули ребра, выбило дух. Как машина переворачивалась на крышу, Алексей уже не помнил.